«Так и мы рассуждаем», — сказал Симеон. «Хмельницкий изменник», — добавил молодой Миколай. «На погибель изменникам», — сказал Багун. «И пускай ими палач тешится», — закончил Заглоба. Багун заговорил снова. «Так оно всегда на свете было. Сегодня человек тебе приятель, завтра Иуда. Никому верить нельзя». «Только добрым людям», — сказала княгиня. «Это точно, добрым людям верить можно. Потому-то я вам и верю. И потому люблю вас, что вы люди добрые, невероломные». Голос атамана звучал как-то странно, и на некоторое время воцарилась тишина. Пан Заглоба глядел на княгиню и моргал своим здоровым глазом, а княгиня глядела на Багуна. Тот продолжал. «Война людей не питает, а губит. Поэтому до того, как воевать отправиться, я и решил вас повидать. Кто знает, вернусь ли? А вы ведь горевать по мне станете. Вы ведь мне други сердешные. Разве не так?» «Конечно так, истинный Бог, с малых лет тебя знаем. Ты брат нам», — добавил Симеон. «Вы князья, вы шляхта, а казаком не погнушались, в дому пригрели и Доню сродницу посулили, потому что поняли, нет без нее ни житья, ни бытия казаку, вот и пожалели его». «Не стоит про то и толковать», — поспешно сказала княгиня. «Нет, маты, стоит про то толковать. Ведь вы мои благодетели. А я попросил вот этого шляхтича, друга моего, чтобы меня сыном назвал и гербом облагородил, дабы не стыдно было вам родственницу казаку отдавать. На что пан Заглоба согласие дал, и оба мы будем спрашивать у сейма позволение тому, а после войны поклонюсь я господину великому гетману, ко мне милостивому, и он поддержит. Он вот и Кричевскому пожалование исхлопотал». «Помогай тебе Бог», — сказала княгиня. «Вы люди не криводушные, и я благодарен вам. Но прежде чем на войну идти, хотелось бы еще разок услышать, что Доню мне отдадите и слово не нарушите. Шляхетское слово не дым, а вы же шляхта, вы князья». Атаман говорил неторопливо и торжественно, но в словах его слышалась как бы угроза, как бы предупреждение, что надо соглашаться на все, чего он не потребует. Старая княгиня поглядела на сыновей, те на нее, и некоторое время все молчали. Внезапно кречет, сидевший на шесте у стены, запищал, хотя до рассвета было еще долго, а за ним подали голоса и остальные птицы. Громадный беркут проснулся, встряхнул крылами и принялся каркать. Лучина, пылавшая в печном зеве, стала догорать. Сделалось темновато и уныло. «Миколай, поправь огонь», — сказала княгиня. Молодой князь подбросил лучины. «Ну как? Обещаете?» — спросил Багун. «Надо Елену спросить». «Пускай она говорит за себя, а вы за себя. Обещаете?» «Обещаем», — сказала княгиня. «Обещаем», — повторили князья. Багун внезапно встал и, обратившись к Заглобе, сказал громким голосом. «Любезный Заглоба, попроси ты девку. Может, тебе тоже пообещают?» «Ты что, казачий, пьян?» — воскликнула княгиня. Багун вместо ответа достал письмо с Кшетузского и, поворотясь к Заглобе, сказал: «Читай!» Заглоба взял письмо и в глухой тишине стал читать. Когда он закончил, Багун сложил на груди руки. «Так кому же вы девку отдаете?» «Багун!» Голос атамана сделался похож на змеиный шип. «Предатели! Собаки! Негодяи! Иуды!» «Эй, сынки, бери сабли!» — крикнула княгиня. Курцевичи разом бросились к стенам и похватали оружие. «Милостивые государи, спокойно!» — закричал Заглоба. Но прежде чем он договорил, Багун выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил. «Иисусе!» — охнул Семен, шагнул вперед, начал бить руками по воздуху и тяжело упал наземь. «Люди! На помощь!» — отчаянно завопила княгиня. Но в ту же секунду во дворе со стороны сада ударили еще выстрелы, двери и окна с грохотом распахнулись, и несколько десятков казаков ворвались в сени. «На погибель!» — загремели дикие голоса. С Майдана послышался тревожный колокол. Птицы в сенях беспокойно заверещали. Шум, пальба и крики нарушили недавнее безмолвие спящей усадьбы. Старая княгиня, воя точно волчица, бросилась на тело Симеона, дергавшееся в предсмертных судорогах, но сразу же два казака схватили ее за волосы и оттащили в сторону. А молодой Миколай тем временем, припертый в угол сеней, защищался с бешенством и львиной отвагой. «Прочь!» — внезапно крикнул Багун, окружившим княжича казакам. «Прочь!» — повторил он громоподобным голосом. Казаки расступились. Они решили, что атаман хочет сохранить молодому человеку жизнь. Однако Багун с саблей в руке сам бросился на Миколая. Закипел страшный поединок, на который княгиня, разинув рот, глядела горящим взором, удерживаемая за волоса четырьмя железными руками. Молодой князь обрушился на казака, как вихрь, а тот, медленно пятясь, вывел его на середину сеней. Внезапно он присел, отразил могучий удар и перешел из обороны в нападение. Казаки, затаив дыхание, поопускали сабли и, замерев, следили за схваткой. В тишине были слышны только дыхание и сопение сражавшихся, скрип зубов да свист или резкий звон состукнувшихся клинков. Какое-то время казалось, что атаман дрогнет перед громадной силой и натиском юноши. Он снова начал пятиться и отшатываться. Лицо его напряглось, словно бы от чрезмерных усилий. Миколай же удвоил удары. Сабля его окружила казака беспрерывными петлями молний. Пыль поднялась с пола и заволокла противников. Но сквозь клубы ее казаки заметили на лице атамана кровь. Внезапно Багун отпрыгнул в сторону, и клинок Миколая угодил в пустоту. Миколай качнулся вслед промаху, подался вперед, и в ту же секунду казак так страшно полоснул его сзади по шее, что княжич рухнул, словно пораженный громом. Радостные крики казаков смешались с нечеловеческим визгом княгини. Казалось, от визга этого рухнет бревенчатый потолок. Бой был закончен. Казаки кинулись к оружию, висящему на стенах, и начали его сдирать, вырывая друг у друга драгоценные сабли и кинжалы, наступая на трупы князей и собственных товарищей, полегших от руки Миколая. Багун им не препятствовал. Он стоял, загородив дорогу к дверям, ведущим в покои Елены, и тяжко дышал от усталости. Лицо его было бледно и окровавлено, ибо клинок княжича дважды все же коснулся его головы. Взгляд атамана переходил от трупа Миколая на труп Симеона, а иногда падал и на посиневшее лицо княгини, которую молодцы, держа за волосы, прижимали коленями к полу, ибо она рвалась к телам детей своих. Вопли и суматоха в сенях усиливались с каждой минутой. Казаки волокли на веревках челядь Курцевичей и безжалостно ее приканчивали. Пол был залит кровью, сени заполнились трупами, пороховым дымом, со стен было все содрано, и даже птиц перебили.